Глава 57. Образец следовал за образцом, и Сторм чувствовал себя все лучше, не понимая, зачем нужно принимать какие-то препараты. Орса тоже был в порядке, однако он имел достаточный навык, поэтому мог позволить себе пока не притрагиваться к лекарствам. Он бы, конечно, притормозил, но его новый агент не проявлял признаков беспокойства, поэтому тестирование образцов продолжалось. «Внимание! Кальвадос! Очень рекомендую! К нему в качестве закусок подходит для женщин практически все, что идет к коньяку, а для мужчин все, что к водке». «Какое неожиданное качество!» – заметил Сторм. «Да, кальвадос он такой. Будем!» После кальвадоса они немного прошлись по закускам, и затем Орса торжественно объявил. «Следующий тост! Прошу прощения, следующий образец! Виски!» Орса поднял над головой маленькую бутылочку и зачем-то встряхнул. Потом свернул пробку и стал разливать. «И с чем его потребляют? Какие там закуски, господин инспектор?» «Тут такое дело. Закусок для него не положено». «Как это не положено?» «А вот так, не положено, и все. Виски – это артефакт в мире цивилизованного питья. Из закуски только арктические льды, блин». «Я бы хотел разъяснений, господин инструктор». «Изволь, приятель. Для этого напитка практикуется только добавление льда». «А закуски? Мне больше нравились образцы с закусками». «Всем больше нравятся образцы с закусками. Поэтому приравниваем виски к водке и стремительно закусываем». «Но у нас ведь нет горячего», – напомнил осведомленный Сторм. «Да, блин». Кивнул Орса, чувствуя, что уже теряет концентрацию. «Так, чего ж я еще-то хотел сказать? В том плане, что аншлюз, хотя нет, абсент. И в этом случае разговоры о закусках совершенно бессмысленны. Просто нужен сахар». «Сахар? Жженый сахар. Но я тебе сейчас все продемонстрирую». Спустя какое-то время Орса все же заставил Сторма принять препараты. Сам он тоже проглотил с полдюжины капсул, и потом они с агентом сидели несколько минут, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Немного жалко прогонять это состояние», – признался Сторм, когда окончательно протрезвел. «Ничего, в следующий раз мы продолжим. А пока давай-ка выйдем на воздух и поговорим о деле». Они покинули тайный склад и, пройдя по лабиринту из завалов промышленного мусора, оказались возле машины. «Ну что, пора поговорить о деле», – сказал Орса. «Давно пора», – согласился Сторм. «Послезавтра состоится встреча с Витольдом, где я намереваюсь сообщить ему, что он отправляется в резерв». «А где будет встреча?» «В небольшом кафе на окраине города. Вокруг пустырь, спрятаться негде». «И он согласился на это место встречи?» «Он сам предложил мне несколько мест. Я выбрал это». «А если он проверял тебя таким образом?» «Возможно. Однако мы и раньше встречались в подобных местах. Людные точки нашпигованы сканерной аппаратурой, и даже в большом зале могут снимать разговор в любой точке, даже на дискотеке». «Я читал про дискотеку и смотрел ролики, но глубинный смысл остался мне непонятен». Орса улыбнулся. Он и сам поначалу не понимал, зачем люди посещают такие мероприятия. «Это один из способов найти себе пару. Ну и релаксация. У нас ведь тоже есть некоторое ее подобие. Вибрационные столы, для снятия напряжения с суставов и мышц. «Да-да, программа ритмичного расслабления», – кивнул Сторм. «Видимо, у человеков это пока в зачаточном состоянии, оттого столько сумбура и световых вспышек». «Вспышки – это элемент искусства». «Да, я помню. Искусство есть спонтанное проявление факторов психического рассогласования. А еще меня заинтересовал феномен литерария худош». «И чем же он тебя заинтересовал? Хотя давай-ка вернемся к нашим баранам». «А, я и эту поговорилку знаю», – заметил Сторм. «Но я готов слушать о баранах. Извините мне мою эмоциональность». «Да, примерно так», – кивнул Орса. Он понимал, что по-хорошему подключать Сторма к операции слишком рано. Однако это была срочная акция. Неизвестно, как поведет себя Витольд в ближайшее время. Сейчас все висело на тонкой веревочке его адекватности. Если не выдержит, Орса весьма вероятно может оказаться в руках полдюжины полковников Джульетти. «Итак, завтра мы отправимся на место, чтобы лучше привязаться к местности». «Оружие?» «Полагаю, мы возьмем скорострельную модель дробовика с вольфрамовой картечью в тефлоновой оболочке. Далее пару девяток с утяжеленными пулями в качестве личного оружия. Ну и китган. Правда, как ты уже видел, модель не новая». «Ничего, я справлюсь». «Но это, я повторяю, лишь на крайний случай. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. Хотелось бы, чтобы он проявил благоразумие». «Хорошо бы иметь график колебаний аммиака в его крови». «Хорошо бы», – согласился Орса. «Но режим секретности не позволяет нам носить вживленные датчики и даже простые отражатели спектра. Контрразведка сразу их обнаружит, при том, что еще 7 лет назад они не имели таких возможностей». «Да, я ведь уже рассказывал, что пилот, доставлявший меня на станцию, недооценил способности пограничников». «Уже скоро наши технологические преимущества будут выглядеть не так ощутимо, как теперь. И это повышает важность нашей миссии. Но политика не наше дело. Это дело стратегического прогнозирования. Пусть они там в штабах решают этот вопрос». «Эй, а это что?» – спросил Сторм, глянув на промелькнувшую неподалеку крысу. «Крысы – теплокровные животные», – ответил Орса. «Последнее время их здесь развелось очень много. Но мне это на руку. Я намеренно не уничтожаю их». «Да-да, крысы, я помню. Грызари? В чем их польза?» «Грызуны. Они имеют отталкивающий вид, и не каждому захочется соваться туда, где много крыс. Это моя внештатная охрана». «Какую возьмем защиту и какое оружие будет у Витольда?» – спросил Сторм, продолжая наблюдать за перебегавшими с места на место крысами. «Обычно он носит девятку стандартного исполнения». «Почему стандартного?» «На тот случай, если попадет в полицию. Обычная девятка даже нелегальная, не такая уж редкость. Если она чистая, то можно обойтись штрафом. А вот если вас возьмут со специальным оружием, дело может дойти до контрразведки». «Понятно», – кивнул Сторм. «Но в инструкции ничего такого нет». «Я учту», – ответил Орса, сделав мысленную пометку, чтобы отразить этот момент в дополнениях. «Ну, в таком случае опасность не так велика. Однако с близкого расстояния даже стандартная девятка, я полагаю, может нанести ущерб без возможности восстановления». «Может», – согласился Орса. Постояв еще немного и понаблюдав за крысами, Орса со Стормом вернулись в арсенальную часть убежища. и, посоветовавшись еще немного, подобрали необходимое оружие и бронежилеты с одноразовыми компенсаторами. Это была очень эффективная защита, годившаяся даже против дальнего выстрела китгана. Однако оба согласились, что это в их ситуации не лишнее. К тому же погода располагала к ношению верхней одежды, позволявшей скрывать и оружие, и защиту.